Работа с элементами природы. Работа с первозданными элементами природы — это практика соединения с внешними элементами и вбирания в себя их качеств. В конечном счете, это приводит к соединению с сущностью элементов, которая в шаманизме считается частью души. На этом уровне соединение означает исцеление. Усвоение энергии элементов помогает нам развивать положительные качества и устранять отрицательные. Когда мы попадаем в места с нетронутой природой, пустыни, горы, джунгли, бескрайние степи, нас охватывают глубокие чувства. Нас трогает не только материальная красота, которую мы видим глазами, мы откликаемся на нее всем телом. Эти глубокие отклики часто бывают бессознательными, но благодаря практике мы можем научиться внутренне использовать энергии природных элементов для исцеления и духовного возрождения. Даже если мы не находимся в девственной природе, мы всегда можем соприкасаться с элементами. Поэтому практики, о которых идет речь, можно применять всегда. Когда, принимая теплую ванну или душ, мы расслабляемся и ощущаем приятность воды, мы можем перенести это приятное ощущение внутрь и прочувствовать его во всем теле. Можно представить, как качество элемента входит внутрь с нашим дыханием. Тогда мы сможем ощутить его в более тонких измерениях нашего восприятия, например, в центральном канале или в сердечном центре. Можно распространить приятное ощущение воды по всему телу и окружающему пространству, а затем перенести его на всех существ и другие места. Вбирание благотворных качеств и последующее их распространение на всех существ — это практика, обычная для тантры. Этот принцип постоянно используется в практике с элементами. Можно упражняться с повседневными ощущениями, например, с теплотой солнца. Ощущая кожей солнечное тепло, расслабьтесь и вберите его в свои самые глубокие уголки. Используйте воображение. Почувствуйте ток тепла в каналах тела и в центральном канале. Затем ощутите, как оно собирается в середине центрального канала, в области сердца. Погрузите его еще глубже, в свою душу. Растворитесь в ощущении тепла в теле, каналах, чакрах, в центральном канале, в сердце и душе. Пусть солнечный свет будет внешним фактором, пробуждающим целебные качества элемента огонь, который всегда с вами. Самый сущностный уровень энергии солнца — это самый тонкий уровень огня, и по мере продвижения в практике вы можете использовать воображение и визуализацию, чтобы направить эту энергию в самые глубинные измерения своего существа. В конечном счете мы можем слиться с элементами. Мы соединяем внешние качества с внутренним качеством, а затем устраняем различия между ними. Когда мы обретаем совершенство в практиках, которые объединяют внешнее и внутреннее, внешнее достижение становится внутренним достижением. В противном случае внешнее достижение так и останется внешним и будет уходом от самого себя. Чтобы выполнить описанные ниже практики, полезно отправиться в такое место, где природные элементы сильны. Хорошо практиковать, когда вы живете на морском берегу, прогуливаетесь по горам, когда сидите на солнце или у огня, стоите на вершине горы, ощущаете веяние ветра, или всякий раз, когда вы ощущаете присутствие одного или нескольких элементов. Направляя внимание на сильные проявления элементов в природе, вы способствуете развитию этих элементов внутри себя. Есть общепринятые признаки успешности такой практики, как и всех практик элементов. Но самый важный знак — это появление в жизни перемен к лучшему. То, что внутри было слабым, становится сильнее, а отрицательные качества, которые прежде преобладали в восприятии, начинают уменьшаться. Наблюдайте эти перемены, чтобы оценить степень объединения вашей повседневной жизни с практиками. Практика наиболее действенна, когда в ней гармонично сочетаются время, намерение, форма элемента, мантра, священные образы и воображение. Постарайтесь оставаться сосредоточенными на переживании практики, сохраняя свежую и ясную внимательность. Продолжительность занятия может быть любой. но чтобы получить более сильное переживание, старайтесь, чтобы она составляла не менее получаса 45 минут. Можно выполнять практику в одиночку или с кем-то другим. Перед началом любой практики, в том числе и этой, полезно очистить и открыть каналы тела с помощью практики 9 очистительных дыханий.